289, май 17. Стоит ли временному отдавать свои мысли, когда вневременное, вечное, огненно зовет в будущее? Ведь в настоящем недостижимо желанное, потому в будущее переносится устремленное сердце, оставляя из прошлого только то, что строило ступени к этому пониманию. Без ступеней, заложенных в прошлом, в будущее не пройти.